Цветные ступени, ведущие к передней двери участка, показались ему новыми. Блестящая алюминиевая дверь тоже явно была новой. А внутри он увидел ярко освещенную белую комнату во всю ширину здания и в половину его длины. В комнате стояло много столов, но только за двумя из них сидели полицейский, печатавший на машинке, и еще один, разговаривавший по приемопередатчику. Увидев его, они побросали свои дела, и он уже знал, что сейчас будет. «Какое печальное зрелище», — сказал сидевший за пишущей машинкой. «Так было всегда, разумеется», — ответил Рэмбо. «А теперь вы должны спросить у меня, кто ты, мальчик или девочка, не так ли? А потом должны сказать, что если я такой бедный и мне не на что принять ванну и постричься, вы устроите для меня сбор пожертвований». «Лично меня раздражает не его внешность», — заметил Тисл, — «а его язык. Шинглтон, есть какие-нибудь стоящие новости?» Полицейский у приема передатчика был высокий, массивный, с почти прямоугольным лицом, аккуратными бакенбардами. «Машину украли», — сказал он. «Кто занимается этим делом, Уорд?» «Хорошо». Тисл повернулся к Рэмбо. «Ладно, давай кончим с тобой». Они пересекли комнату и направились по коридору в заднюю часть здания. Тисл открыл дверь в конце холла, и Рэмбо на мгновение приостановился. Он спросил себя, «А ты совершенно уверен в том, что хочешь пройти через это? Еще не поздно перевести все в шутку». «Что перевести в шутку?» «Я не сделал ничего плохого». «Ну давай, ходи сюда», — сказал Тисл. «Сам ведь на это напрашивался». Была ошибкой, что он не вошел туда сразу же. Секундная заминка у двери давала повод думать, что он боится, а он не хотел, чтобы так думали. Если же он войдет после того, как Тисл приказал ему, это будет выглядеть так, будто он подчиняется, а Рэмбо этого не хотел. Поэтому вошел прежде, чем Тисл успел приказать ему еще раз. Ему казалось, что потолок кабинета давит ему на голову. Захотелось пригнуться. Но он себе это не позволил. На полу был ковер, зеленый, потертый, похожий на подстриженную слишком коротко траву. «Садись на скамейку, парень», — сказал Тисл. «Как твое имя?» «Называйте меня просто парнем», — ответил Рэмбо. Скамья стояла у правой стены. Он прислонил к ней свой спальный мешок и сел очень прямо и напряженно. «Ну, это уже не смешно, парень. Так как же тебя зовут, парень?» «Ладно. Я тебя так и буду называть», — кивнул Тисл. «Ты довел меня до такого состояния, когда я готов называть тебя любым именем, каким мне вздумается». Глава 7. «Ну что ж, придется все делать по правилам. Этот парень не хочет назвать свое имя, а единственной причиной, по которой люди не хотят называть свое имя, обычно оказывается то, что они где-то что-то под этим именем натворили. Теперь боятся, что их могут найти, справившись в картотеке розыска. Возможно, перед ним не просто парень, который никак не хочет уяснить себе истину. Прекрасно, все равно рано или поздно он ее уяснит». Тисл сел на краешек стола напротив парня, спокойно прикурил сигарету. «Хочешь закурить?» — предложил он парню. «Я не курю». Тисл кивнул и неторопливо затянулся сигаретой. «А не попробовать ли нам все, как тебя зовут?» «Ясно не касается». Боже мой, подумал Тисл. Невольно он оттолкнулся от стола и сделал несколько шагов в сторону парня. «Не спеши», — сказал он себе спокойно. «Ты этого не говорил. Я не могу поверить своим ушам. Придется. Мое имя — это мое дело. Какие у вас причины знать его? Я начальник полиции». «Ну, это недостаточно веская причина». «Это самая веская причина в мире», — сказал Тисл, и подождал, пока от лица отхлынет жар. «Покажи мне свой бумажник». «Не ношу». «Покажи свои документы». «Тоже не ношу». «Ни удостоверения личности, ни карточки социального страхования, ни призывной карточки, ни свидетельства о рождении, ни...» «Совершенно верно», — прервал его парень. «Ты мне не пудри мозги. Предъяви документы». Парень даже не удостоил его взглядом. Он смотрел на висевшую на стене медаль. «Медаль за Корею. Вы им там дали жару, а? Хватит», — сказал Тисл. «Встать!» Медаль он заслужил в жестоких боях. Тогда ему было 20 лет, и он не позволит мальчишке, который выглядит не старше 20, смеяться над ним.